Слава Богу, все друг друга поняли, и все складывается к взаимному удовлетворению. Парень вылетит от нас героем дня, а еремеевские стрельцы парой подзатыльников отведут душу. Остался третий. Яга по-прежнему отказывалась появляться, хотя у меня были подозрения, что она все-таки нас подслушивает и после обеда непременно выскажет свое профессиональное мнение по поводу мужского вранья. Хорошо бы Митя уже успел растопить баньку, отмыться сам и оставить мне горячей воды. Что-то быстро я почувствовал себя усталым. Видимо, последствия отравления еще сказывались. О том, что вышедшие из отделения женихи начнут болтать обо мне в кабаках, можно было не беспокоиться. Кто им поверит? Я же для всех умер. И эта информация официальная. Полгорода в трауре. Венки шлют, свечи в храмах ставят, соболезнования выражают всячески. А то, что трое иноземцев, попав в милицию по пьяни, самого участкового видели, да тьфу! Пусть мелют языками, пока не побили за вранье. «Следующего подавать ли?» «Заносите», — откликнулся я. И через минуту в горницу сам, без малейших понуканий, вошел молодой крепкий блондин в потертой европейской одежде времен какого-нибудь Айвенго или Ричарда Львиное Сердце. Неприветливо улыбнулся мне, но тем не менее начал первым. «Здравствуйте!» «Здоровенький булы!» — не совсем правильно ответил я, но он меня понял. «Присаживайтесь». «Спасибо!» «Прибалтика?» «Не понял». «Ну как это?» «Эстляндия?» «Та!» — уверенно подтвердил третий жених нашей царевны. Почему-то он мне нравился меньше всех. Глаза какие-то блеклые, бесцветные и мутные, как у замороженной семги в супермаркете. «Это что же происходит, гражданин фон Паулюс? Вы прибыли к нам в столицу с целью женитьбы, а задержаны в связи со вчерашними безобразиями в кабаке. Ай-яй-яй, товарищ эстонец, нарушаете». «Я не пил, они все сами выпили!» «Дыхните!» — перегнулся я через стол. Потомок рыцарского рода послушно наклонился и дыхнул. «Ну, зубы не айс, однако и перегаром не пахнет». «Как оказались в одной компании с драчунами и алкоголиками?» «Случайно!» «А поподробнее можно?» «Совсем случайно!» «Да, этот тип, мягко говоря, немногословен. Придется тянуть клещами. В фигуральном смысле, разумеется. Мы же не в царской пыточной. У нас другие методы». «В драке с сотрудником милиции участвовали?» «Не участвовал!» «Тогда за что вас задержали?» «За компанию!» Так же терпеливо, словно малому ребенку, продолжал объяснять белокурый гость с янтарных берегов. Что еще у него можно было спросить? Я просто уж не знал. Про меч-кладенец слышали? Нет! Претензии к органам правопорядка за неправомочные действия имеете? Нет! Другие ответы знаете? Нет! Даже не моргнул он, и я сдался. Мне пришлось честно отпустить и третьего претендента в гороховские зитья, правда, взяв с него подписку о невыезде. С первых двух не стал брать, а с этого взял. Чисто из вредности. Говорю же, не понравился он мне. И пусть в нашей милицейской работе апеллировать такими критериями не положено, внутренне был бы рад прищучить этого белобрысого хоть за что-нибудь». «Батюшка, сыскной воевода!» В дверях опять показались стрельцы. «Так что, пятого заводить ли?» «Какого пятого?» — не понял я. «Погодите, у нас же вроде всего четверо задержанных. Три жениха и Митька. Чего вы меня со счета сбиваете? Дык в ночь, под самое утро, еще и дьяка Филимона Груздева доставили ребята, смущенно пояснили еремеевцы. Говорят, он по городу бегал в непотребном виде и речи орал крамольные. Какие? Что, дескать, царь приставился. Ну, этого типа я точно не мог принять. Он бы точно сдал меня с потрохами, и уж ему-то поверили бы. Пришлось вставать и идти на поклон к Еге, умоляя ее разобраться с Козлобородым, нарушителем ночного спокойствия, а заодно и выяснить, чего он-то делал неположенное время у царских подвалов. Причем крутился ведь гад вполне целенаправленно, именно там, где пропал меч. Так что вопросы и подозрения в его адрес самые серьезные. «Бабуль!» — я деликатно постучал в дверь ее комнатенки. На стук неторопливо вышел мажордомистый Васька и вопросительно выгнул на меня бровь. «Ягу можно?» — прокашлявшись, уточнил я. Кот поднял вторую бровь. «Исключительно в служебных, а не в личных целях. Необходимо помочь с допросом важного свидетеля, а может быть и подозреваемого». Черный, как смоль, Вася подумал, поморщил нос и обернулся назад. Моя домохозяйка, тишайше сидевшая у себя у окошечка, также молча встала и чинно прошла в горницу. Мне же было жестом предложено подняться за котом наверх, в мою комнату. Собственно, совсем уж отлучаться от участия в допросе я никак не собирался, поэтому уселся на лестнице в надежде хоть что-то услышать. Вскоре понятливые стрельцы за шиворот притащили грязно ругающегося дьяка. — Деспоты, сатанаиловы, сатрапы дьявольские, палачи и душители гражданских свобод! — надрывался Филимон Митрофанович, разумно адресуясь в потолок. Наезжая он конкретно на стрельцов, так мог бы и по шеям словить на раз-два. А он у нас в этих делах тертый калач. Зазря не подставляется. Не припомню ни одного расследования нашей опергруппы, чтобы скандальный дьяк тем или иным боком в нем не отметился. Поэтому, как следует себя вести при очередном аресте, он туго знает. «Беспредельщики, христопродавцы, иуды в погонах! За что мя наказуешь, и Господи? За какие грехи впасть львиную, алкающую, ввергавши? Во есмь дух мой в смятение, тело хворое, бренное, изъязвлено побоями злобными милицейскими. Ащей хулу на мя возводишима, аки в пекле чисто херувиму паки...» «Цыть!» «Охальник!» — кротко попросила яга, и ушлый дьяк мгновенно заткнулся. «Бабушка, у нас вообще практически все слушаются с первого слова. Дураки кончились в прошлом полугодии». «Присел бы ты, Филимон Митрофанович. Ноженьки-то, небось, не казенные. Может, чайку отведаешь да с ватрушечкой?» «Да уж не откажуся. Еще потребую, и оно встал. Кто тебе позволил тут рассиживаться, морда уголовная?» Мигом сменила тон бабка, одновременно отыгрывая и плохого, и хорошего полицейского. «Пойдешь навстречу следствию, будет тебе чай с ватрушкой, а не пойдешь, кочергой словишь и на каторгу нирчинскую по этапу, без права переписки».